гнусные живорыбные садки. И все кругом рыбой провоняло. Даже утопиться нельзя. Прилично утопиться. И вот я в гостинице написал прощальное письмо маме, а на утро чуть свет записка от Любови Дмитриевны. Новое свидание. Сдержанное предложение встретиться через год. Не писать и не видеться. Не выяснять отношений. Ждать год. Я соглашаюсь, но не верю. Ничему больше. Еду в Москву, оттуда надолго за границу. Пауза длиннее прежних. Мне хочется спросить, встречался ли он с ней еще? Неужели так все и кончилось? И он, точно читая мои мысли, кивает. Да, так все и кончилось. Для нее, для него, но не для меня. Для меня и сейчас не кончилось, и никогда не кончится, даже после смерти. Любовь? Нет, какая там любовь, но боль. И угрызение совести, угрызение сердца. Грызу свое сердце, если бы можно было забыть, но забыть нельзя. Подумать, ведь я могла не пойти в летний сад, не свернуть на эту аллею и никогда не узнать бы всего того, что мне сегодня посчастливилось услышать от Андрея Белого, от самого Андрея Белого. В моей переполненной стихами голове уже звенят строки счастья, шаг твой благосклонный не всегда проходит мимо. Да, сегодня благосклонный шаг счастья не прошел мимо меня. Я не могу сдержать волнения. Как я благодарна судьбе, как я благодарна Андрею Белому. Я прижимаю сирень к сердцу, чтобы оно не стучало так громко, и не в силах сдержаться говорю: «Борис Николаевич, спасибо! Как я вам благодарна! Как благодарна!» Протестующий взмах рук. «Что вы! Это я вам благодарен за то, что вы так ангельски терпеливо слушаете меня!» Восторженные сияющие глаза приближаются ко мне. Я чувствую его горячее дыхание на моем лице. «Скажите, ведь вы еще будете приходить сюда, на эту скамейку, приходить меня слушать, потому что я теперь буду часто, я буду каждый день приходить сюда. Слушатель — это такая нежданная радость. Голубушка, если бы вы знали, как мне тяжело молчать». Никто меня не хочет слушать, каждый только о себе. Мнение о стихах своих у меня выпытывает, похвалы ищут. Что ж, я хвалю, я щедро хвалю, всех без разбора, а стихи не слушаю, кроме Блока да еще Ходосевича. Нет никого. Еще о болезнях любят и о своих бедах, но у меня у самого болезни — у меня у самого беды, неисчислимые беды. Я не желаю знать чужие. Хватит с меня и своих. Настоящий даровитый слушатель — редкость. Я страшно ценю. Я знаю ведь, это нелегко. Я до обморока заговариваю. Да-да. Я, без преувеличения, до обморока заговорил Сережу Соловьева. Да и не его одного. Мы с Сережей у него в Дедове часто до зари сидели. Я говорил, он слушал, и, как вы, никогда не прерывал. Только страшно бледный становился. И вот однажды, уже под утро, он молча встал с кресла и бряк о пол во всю длину. Еле откачали, мог умереть. Отлет головы и... Но мне необходимо, совершенно необходимо говорить, как другим дышать. В расширенных глазах ужас. Я могу задохнуться, я цепенею от молчания. Прошлое, как трясина, засасывает меня. Я иду ко дну, я гибну, я не могу молчать, не могу. А они не понимают. Он вздыхает глубоко и закрывает глаза. Вот сейчас мне легко, я и спать, наверное, буду хорошо. Он останавливается на мгновение. «Я сам не понимаю, почему мне так необходимо говорить, вспоминать, ведь я в сотый раз уже рассказываю все это, а надо снова и снова, и каждый раз, как впервые, будто вот пойму, почему это так было, вот сейчас разрешу загадку, а ведь знаю, никогда не разгадаю. Я не Эдип, хотя еще несчастнее Эдипа. Самое страшное, что и загадки-то нет. Любовь Дмитриевна